Глава девятая. Будильник долго и отчаянно звонил, сотрясая стоящую рядом вазу. Истерзанное болью тело Джанни медленно возвращалось к жизни, но первым проснулся страх. Музыкант посмотрел на светящийся циферблат, половина девятого вечера. Крохотный лоскут неба между двумя высокими зданиями на другой стороне улицы отливал розовым. Прихрамывая, Джанни поплелся в ванную и с удовольствием ощутил под босыми ступнями холодную свежесть кафеля. Но, поглядев в зеркало, он невольно скривился от омерзения. На виске лиловый синяк. От носа к уголку рта пролегла тонкая полоска запекшейся крови. Джанни открыл кран и подставил голову потоком воды. Немного простояв так, он медленно вытерся и, закрыв глаза, оценил эффект. В ушах все еще звенело, мысли разбегались. Пианист вернулся в спальню и, нашарив на дне ящика письменного стола плоскую бутылку, сделал два изрядных глотка. Потом с сигаретой в зубах подошел к телефону. Номер он помнил наизусть. «Слушаю», — отозвался женский голос. «Марина!» — сердце Джанни взволнованно застучало. «Джанни?» «Да, это я!» Он улыбнулся в трубку, но тут же вдруг, рассердившись на себя, заговорил отрывисто и резко. «Я названивал все утро, но вас не было дома. Вы его нашли?» — перебила девушка. «Нет». Там же успели побывать до меня и наведались еще раз, когда я был в квартире. «Кто?» — с тревогой воскликнула она. «Ходячий студень?» «Нет, он явился уже после моего ухода». «Откуда вы знаете?» — голос Марины дрогнул. «Я заехал туда снова. Массиас убит». Девушка молчала так долго, что музыкант даже подумал, не повесила она трубку. Но тут снова... послышался тихий, приятный голос. «Джанни, мне надо вас увидеть, и как можно скорее». «Согласен». Он предложил встретиться у кинотеатра в центре города. «Через полчаса буду там, заодно пригоню вам машину». «Погодите, Джанни», — пробормотала она, — «мне страшно». Он почувствовал, как что-то шевельнулось в груди и сдавило горло. «Марина!» Музыкант волей-неволей произнес ее имя с нежностью. «Обещаю, вам нечего бояться. Все будет хорошо. Жду вас через полчаса». Он еще немного полежал на кровати, уставясь в пространство, пока огонек с сигареты не обжег ему пальцы. Джанни вздрогнул и поднялся. Уолтер крутил в руках хрустящую десятитысячную банкноту. И с симпатией поглядывал на визави. Худощавого мужчину средних лет, медленно водившего кончиком пальца по краю высокого бокала. «И кто же вы такой будете, если не секрет?» Вкрадчиво осведомился худощавый. «А как по-вашему?» — фыркнул журналист. Тот позволил себе ироническую усмешку. «Я работаю в отеле 20 лет, так что... не принимайте меня за болвана. Вы являетесь сюда и просите дать сведения о нашем постояльце, когда приходит, когда выходит, с кем встречается, например, заглядывает ли к нему красивая и высокая дама, лет 40, голубоглазая брюнетка и, судя по акценту, иностранка. Ну и что дальше? На рогоносца вы не похожи, а, стал быть, скорее всего, частный детектив». Уолтер шелестом развернул хрустящую бумажку и, положив ее на салфетку, аккуратно разгладил. «Дружище!» — начал он в тон собеседнику. «Я не первый год работаю частным детективом и достаточно хорошо знаю людей». Оба немного помолчали. Наконец Уолтер почувствовал, что, возможно, информатор расслабился, и настало время взять его в оборот. «Так вы знаете упомянутую сеньору?» «Она бывала тут несколько раз. встречалась с Саркисом в холле или в баре, но к нему в номер никогда не поднималась. Уолтер продолжал молча смотреть на собеседника. «Учтите, сеньора к нему не поднималась», — повторил тот. «Не волнуйтесь, мне достаточно того, что они видятся втихаря, но не в отеле». «Не в отеле, согласен». Стараясь усыпить бдительность портье, Боннелли задал еще несколько вопросов о Клодине Бургер и только потом перешел к главному. «Скажите, а вчера с 10 до 11 утра ваш постоялец был в отеле?» Портье вспомнил, что около 10 Саркиса позвал к телефону женский голос, а минут через 20 он куда-то отправился. Журналист кивнул и, чуть помедлив, наклонился к самому лицу собеседника. «У вас тут живет один американец, Барни Коэн. Вы не видели его в обществе Саркиса?» «Как вы сказали?» «Как слышали?» Уолтер встретил взгляд настороженно сузившихся глаз. Портье, отодвинув банкету, встал из-за стола. Глава 10. Джанни примчался раньше времени и остановил машину у входа в маленький бар за 50 метров от места встречи. Заказав чашку кофе, он быстро выхлебал его, обжигаясь, поглядывая на часы над дверью. Выйдя на улицу, пианист закурил и притулился у стены, чтобы не пугать прохожих видом своего разбитого лица. Он сразу увидел в толпе тонкую элегантную фигурку девушки. Открыл дверцу и уж хотел сесть в фиат, как вдруг застыл от неожиданности. У тротуара рядом с девушкой затормозил большой серый автомобиль, американский «Десото». Дверца распахнулась, из машины вылез какой-то мужчина. Лица его Джанни не разглядел и, подойдя к Марине, что-то сказал. Она покачала головой. Из машины высунулась рука с белым листком бумаги. Марина опять покачала головой и наклонилась, очевидно, собираясь прочитать бумажку. В ту же секунду человек, стоявший на тротуаре, заслонил девушку от Джанни. Остальное произошло мгновенно. Высокий незнакомец резко дернулся и нырнул в автомобиль, а тот немедленно сорвался с места. Марина исчезла. До Джанни не сразу дошло, что он стал свидетелем мастерского похищения. На ярко освещенной улице было полно народу, но никто ничего не заметил. Джанни завел мотор и, тронув стартер, погнался за серой машиной. К счастью, на этой оживленной улице она не могла развить большую скорость, и юркий фиат мигом пристроился ей в хвост. Десото долго петлял по городу, выбирая пустынные полутемные закоулки. Наконец он остановился в узком проезде одного из старых районов. Высокий похититель вышел и направился в бар «Стекляшку». Джанни, медленно катя мимо, увидел, что тот разговаривает по телефону. Вскоре незнакомец вышел, опять сел в машину, и гонка возобновилась. На пьяцца дель Пополо их разделяли всего несколько метров. Десото свернул на улицу, круто взбегающую к району, Пинчино, и Джанни слегка притормозил, пропустив вперед желтый фургончик. Он сидел прямо, застыв, как робот, не отводя глаз от задних фар автомобиля. Теперь они мчались по безлюдной улице при бледном свете редких фонарей и огоньков в окнах невысоких домов. Наконец, на темном отрезке дороги между двух фонарей Десото остановился у легкой деревянной изгороди. Джанни избавил скорость и, выключив фары, проехал мимо, стараясь что-нибудь разглядеть в салоне машины похитителей. Но увидел лишь силуэт водителя, еще один на заднем сиденье. Он свернул в первый же переулок, вылез из фиата и пешком вернулся к перекрестку. Десото стоял на том же месте. Вокруг ни души, и надо было что-то предпринимать. Джанни снова сел в машину, достал пистолет и, сняв его с предохранителя, положил рядом на сиденье, потом медленно поехал обратно и остановился на противоположной стороне улицы, почти напротив серого автомобиля. Ни похитители, ни Марина не подавали никаких признаков жизни. Джанни выключил мотор и с минуту посидел в темноте, до рези в глазах, всматриваясь в абрис де Сото, темнеющего на фоне изгороди, но опять не уловил ни единого движения внутри. Тогда он взял пистолет, бесшумно открыл дверцу и выскользнул в темноту. Последние метры, отделяющие его от серой машины, музыкант одолел в несколько прыжков, ухватился за ручку задней дверцы и резко дернул. В салоне тотчас вспыхнул свет. Конечно, не бог весть, какая иллюминация, но Джанни мысленно благословил технический прогресс. «Руки на затылок!» — заорал он, сунув пистолет под нос тому, кто сидел на заднем сиденье, удерживая скрученную в бараний рог девушку. Водитель подчинился сразу, но его напарник, остолбенев от удивления, лишь таращил глаза на пистолет. «Руки на затылок!» — свирепо повторил Джанни. Палец музыканта дрогнул на спусковом крючке, словно в предвкушении готового грянуть выстрела. Марина, освободившись, мгновенно сорвала с губ пластырь и вывалилась из салона к ногам Джанни. А пианиста внезапно охватил страх. По спине пробежал холодок, лоб покрылся испариной, и рука, сжимавшая пистолет, снова дрогнула. «Открой капот!» — бросил он водителю. Мужчина на заднем сиденье зашевелился, и Джанни молниеносно стукнул его пистолетом по носу. Тот охнул и закрыл лицо руками. Музыкант вдавил ствол в щеку водителя, и он, отняв от затылка одну руку, нажал требуемую кнопку на щитке. Крышка капота медленно с глухим скрипом поднялась, внутри тут же загорелась лампочка и осветила мотор. «Руки на затылок!» — вновь скомандовал Джанни и негромко окликнул девушку. «Марина!» Откуда-то из-за его спины ответил дрожащий голос. «Вырви провода зажигания!» — велел Джанни и, не спуская глаз с похитителей, стал слушать, как она копается в двигателе. Потом со стуком захлопнулся капот. «Быстро в машину!» — крикнул Джанни. Послышался частый перестук каблучков по асфальту и следом рокот мотора. Когда «Фиат» остановился рядом, музыкант, не оборачиваясь, левой рукой открыл дверцу. «Подвинься, я сяду за руль». Мотор урчал успокаивающе ровно. Джанни вдавил педаль в пол, и машина, протестующе взвыв, рванулась с места. В зеркальце музыкант увидел, как один из похитителей выскочил в освещенный фонарем круг на мостовой и отчаянно замахал руками. «Смотри!» — тотчас крикнула Марина. Метрах в 50 впереди вспыхнули два огненных шара и полетели прямо на них. Джанни вздрогнул и, на мгновение затормозив, прикрыл глаза рукой. Второй автомобиль явно шел на таран, и дело решали доли секунды. Свободная полоска дороги перед носом «Фиата» стремительно сокращалась. Джанни, силой утопив акселератор, бросил машину вправо, чтобы по касательной ввинтиться между несущейся навстречу машиной и ограждением. Дико заскрежетал передний бампер, из-под колес брызнули щепки пробитой изгороди, и «Фиат» выскочил на лужайку. Машина скользила по влажной траве, но Джанни все-таки ухитрился снова вывернуть на дорогу. Сначала задние колеса беспомощно буксовали, почти не касаясь покрытия, и он испугался, что потерял управление. Но вот шины опять вдавились в асфальт, и «Фиат» на предельной скорости рванул дальше. «Они нас догоняют!» — вдруг сдавленно крикнула девушка, и Джанни тотчас увидел в зеркале быстро приближающиеся фары. Он свернул на узкую аллею ведущую с холма к французской академии, но на прямом участке машина преследователей продолжала их нагонять. Музыкант, отчаянно выжимая акселератор, неожиданно вспомнил, что перед самой академией, там, где аллею окаймляют особенно густые заросли, есть незаметный поворот на улочку, бегущую вниз по склону. Он достиг поворота, держа с середины проезжей части, бешено стиснул руль, и «Фиат», внезапно описав дугу, скрылся за деревьями. Далеко позади сердито взвыли тормоза, и Джанни понял, что большой неуклюжий автомобиль здесь их точно не догонит. «Кажется, мы от них ушли!» — громко завопил он и разразился истерическим смехом. Руки, судорожно вцепившиеся в баранку, наконец отпустило, и он повернулся к девушке. В мертвенно-неоновом освещении ночной улицы она казалась пепельно-бледной. «Невероятно! Но мы от них ушли!» — повторил Джанни. Губы Марины дрогнули в жалкой попытке улыбнуться. «Мне плохо!» — она мягко завалилась на бок и уткнулась головой в плечо Джанни. Джанни достал из кухонного шкафа новенький поднос и, протерев его полотенцем, водрузил на него бутылку и два бокала. Когда он вернулся в комнату, Марина стояла у пианино, листая ноты. — Как вы себя чувствуете? — спросил Джанни. — Вполне, — ответила она и, ткнув пальчиком в ноты, полюбопытствовала. — Это вы написали? Джанни молча кивнул. Поставил на стол поднос, потом откупорил бутылку и разлил вино по бокалам. «Выпейте, Марина, сейчас вам это нужнее, чем музыка». Девушка поднесла бокал к губам, придерживая его обеими руками. «А почему вы больше не обращаетесь ко мне на «ты»?» — лукаво осведомилась она. Джанни удивленно вскинул брови. «Разве я себе такое позволял?» «Ну да, сегодня по телефону и во время этой потрясающей гонки». «Простите», — смущенно пробормотал музыкант. «За что? Это было так здорово!» Девушку явно забавляло его смущение. «Ну, ладно, если ты так хочешь». «Да, именно так я и хочу». Джанни довольно долго рассматривал дно своего бокала. «Марина», — начал он. Девушка с улыбкой взглянула на него и поудобнее расположилась в кресле. «Давай, если ты не против, поговорим об этом странном похищении». Всю насмешливость Марины как ветром сдуло. Немного помолчав, она быстро и сбивчиво рассказала, что вышедший из серого автомобиля мужчина спросил, как проехать на улицу, о которой она никогда не слышала. А потом, не успев моргнуть глазом, оказалась в машине и сидела, ни жива, ни мертва, пока похитители кружили по городу. «Куда они собирались тебя отвезти? А главное, зачем?» — с тревогой спросил музыкант. Марина покачала головой. «Поверь, Джанни, я не знаю и даже представить не могу, кто эти люди». В спальне вдруг зазвонил телефон. Джанни вышел и закрыл за собой дверь. Голосом он узнал сразу. «Уолтер, как жизнь?» «Не фонтан», — вяло ответил Джанни. «Я только что проснулся. Кстати, который час?» «Ты разговаривал с синьориной Бургер?» «Нет, я забыл ей позвонить. Как пришел домой, сразу завалился в постель. Ну да ничего, я сейчас. Не спеши. Ее нет дома». «Откуда ты знаешь?» Боннелли сердито стиснул трубку. «Ты помнишь пистолет калибра 7,65, проделавший дыру в брюхе латиноамериканца?» И, не дожидаясь ответа, он добавил, «Полиция работает шустро, они уж нашли владельца». В полной растерянности, выйдя из спальни, пианист поймал вопрошающий взгляд Марины. «Что случилось, Джанни?» Он снова сел в кресло, выпил вина и устало вздохнул. Полицейские нашли хозяина пистолета, из которого убили Масиаса. «И кто же это?» «Твой отец». Девушка вздрогнула, как от удара, лишь молча опустила голову и поникла, безвольно опустив руки. «Кажется, это известие не очень тебя удивило», — спросил Джанни. Марина вскинула большие зеленые глаза. «Оно меня потрясло. Но, наверное, ты прав. Совсем не удивило». «Хватит!» — вдруг взорвался Джанни. «Хватит, Марина! Довольно загадок и тайн. Я как идиот позволил себе втянуть в эту кошмарную заваруху. Меня отдубасили, как старый слежавшийся матрац. Мне чуть не свернули шею, и все это время я только и слышу от тебя, пока не могу сказать, не знаю, не понимаю. Может быть, действует наобум. Очень красиво, благородно и романтично, но меня это просто достало». Он нервно забегал по комнате, потом остановился и бросил Марине: «Выкладывай ко мне всю правду, иначе...» Девушка грустно посмотрела ему в глаза. «Иначе что?» Джанни, рубанув воздух кулаком, тихо процедил: «Иначе прости, прощай. Я закрываю лавочку и ухожу». Марина встала. «Ладно, тогда привет и спасибо за приятный вечерок». Музыкант грубо схватил ее за плечи. «Куда ты собралась, дура? Неужели не понимаешь, что тебя ищет полиция?» Девушка гневно сбросила его руки. «Ну и что? Я не сделала ничего дурного. А как насчет того, что сегодняшние типы снова попытаются тебя похитить? Ты в опасности. Я же хочу тебе только помочь». Джанни крепко ее встряхнул. «Кто эти люди? Что было в желтом конверте?» И тут его внезапно осенило. «Марина, там стояли инициалы. КНБ. Девушка испуганно взглянула на Джанни. КНБ. Клодина Николсон Бургер. Она как подкошенная упала в кресло, прикрыв лицо ладонями. «Марина, я угадал?» Она бесстрастно кивнула. Джанни, вздохнув с некоторым облегчением, подошел к девушке и взял ее за руки, пытаясь заглянуть в глаза. Но Марина отвернулась. «Это вовсе не ради нее», — прошептала она. «Клодина дрянь и шлюха, но отец ее любит. Узнай он правду, точно не пережил бы. Тебе не понять». «А что было в конверте? Фотографии?» Марина снова закрыла лицо руками. «Перелли показала мне их целую дюжину», — чуть слышно призналась она. «Это было чудовищно». «Представляю. На фотографиях она не одна?» Марина покачала головой. «А почему Перелли показал их именно тебе?» Он собирался шантажировать Клодину, но узнал, что денег у нее нет. Папа ежемесячно выдает ей немалую сумму, но она все проматывает, да еще залезает в долги. Короче, вымогатель понял, что эта курица не станет нести золотые яйца, а потому взялся за меня. Тем более Саркис, конечно, не преминул сообщить ему о наследстве. «Откуда ты узнала о тайной квартире Перелли?» На лице девушки мелькнула бледная тень улыбки. «Именно там он и показал мне остальные снимки. Раскладывал их на столе, как пасьянс, и мерзко ухмылялся. Меня это просто шокировало. Кажется, я обещала подумать и согласилась прийти на следующий вечер к нему в клуб». Марина запнулась и с мольбой посмотрела на Джанни. «Остальное ты знаешь сам. Честно говоря, мне хотелось убить мерзавца, но это сделала не я, ты мне веришь?» Она положила ему руки на плечи и заглянула в глаза. «Конечно, да, глупо, иначе мы не сидели бы тут вместе». «Спасибо». Облегченно выдохнула девушка. «Ох, Джанни, я вчера так испугалась, что совсем забыла и о Клодине, и о фотографиях, и о том, что будет с папой, если он их увидит, только утром. Еще бы! Но почему все-таки тебя собирались похитить? Вот, Джанни, клянусь, теперь я сказала всю правду. Ты уверена, что не взяла из сейфа еще что-нибудь? Значит, ты мне не веришь». «Да верю я, верю. Но с чего это вдруг похищение как раз в тот момент, когда полиция сбила с ног, расследуя два убийства. И вдобавок эта чертовня с пистолетом. Как случилось, что ходячего студня застрелили из пушки твоего отца? Марина с вызовом прикусила нижнюю губу. Ну и что с того? Я 100 раз видел этот пистолет. Папа всегда держал его в ящике письменного стола. И об этом знали все, так что и взять мог любой. Не любой, а кто-то из твоей семьи. Твой отец, Клодина или Джерри, а также Саркис, поскольку он частый гость у нас в доме, и еще ты забыл обо мне. Джанни опустил глаза. «Ну и где ты была сегодня утром?» — промямлил он. «На сей раз у меня хорошее алиби», — холодно ответила девушка. «Джерри на своей машине отвез меня в университет». «А потом? Вы все время оставались вместе?» «Нет, он проводил меня на лекцию, а сам поехал куда-то по делам, но через час вернулся и забрал меня». «Во сколько начинается лекция?» «10, а заканчивается в 11». «Все это ты могла бы рассказать полицейским, но они не обязательно поверят тебе». «А мне плевать, поверят они или нет. Я боюсь другого. Если всплывут кое-какие делишки Клодины, это доконает папу. Нет, я не стану рисковать его здоровьем». «Ну, тогда остается ждать. Вряд ли тебя будут искать здесь, в моей квартире. Как, по-твоему?» «Ох, у меня уже ум за разум заходит. Делай, как знаешь, Джанни, и прости, что я втянула тебя в такую опасную историю. И кто знает, сколько еще напастей свалится нам на голову». Джанни с трудом встал. Тупая, ноющая боль сводила ребра. «Да ладно, ничего страшного», — пробормотал он, потирая бок. «Давай-ка ложись спать, увидимся завтра». В зеленых глазах Марины вспыхнули золотые искорки, и музыкант не понял, то ли она смеялась над ним про себя, то ли досадовала.